Доброго здравия, православные староверы ингляне! Доброго здравия, славяне! Доброго здравия, арии! Доброго здравия вам и родам вашим! Сегодня, 5 Велет, сороковник ветров, мы, староверы, яко и предки наши, отмечаем великий святодень Всеволода Мудрого. Известно, что Всеволод Мудрый родом был, как пишет об этом Кругилет, из полян, а именно кашубских казаков, предков современных поляков. Кашубы издревле исповедовали старую веру и были староверами-природниками, или, по-старому, урманами. Всеволод рано остался сиротой, из-за набегов крещенных свеев очень сильно пострадал его род. Но ближний род его дяди, князя Святибора, принял его и начал обучать его воинским премудростям. В 55 летах стал он воеводой и по службе своей охранял границы Росени. Но недолго. Известно, что в скорости народ избрал его князем, где наделил его в подчинении градами разными, а именно Старградом, Хойницей и его родным Сопотом. Известно, что мудрыми указами Всеволод как мог ограждал кашубов от принятия христианства и установил многие святилища по земле польской. Также известно, что в 6530 лете от сотворения мира в звездном храме Сопот сгорел вместе с князем от нашествия христианских язычников. За мудрость свою в управлении и сохранении старой веры Всеволод Мудрый, князь Кашубский, вошел в Круголет на вечную славу и память. Подобает нам, яко и предкам нашим, воздавать ему славу, возжигать благовоние и славить всех патердиев, князей, волхвов, ведунов и предков наших. Так будет так, друзья мои, во веки веков. Слава Всеволоду Мудрому, слава богам и предкам нашим, слава родам нашим. С великим святоднем вас, православные староверы ингляне!